Брешь в крепостной стене. Сапфира взревела, и солдаты, шедшие впереди, испуганно присели. «За мной!» – крикнул Эрагон и поднял над головой Брисингар, чтобы все его видели. Синий меч вспыхнул яркой переливчатой радугой на фоне черных туч, стеной громоздившихся на западе. «Вперед, Вардены!» Мимо него просвистела стрела, но он ее словно и не заметил. Воины, собравшиеся у подножия груды развалин, на вершине которой стояли Эрагон и Сапфира, ответили на его призыв единодушным громогласным ревом и, размахивая оружием, ринулись вперед, карабкаясь по осыпавшимся каменным блокам и плитам. А Эрагон, повернувшись к ним спиной, смотрел на открытое пространство по ту сторону холма, где разместились сотни-две имперских воинов, за которыми высилась темная крепостная стена с узкими бойницами вместо окон и несколькими квадратными башнями. Окна на верхнем этаже самой высокой башни были ярко освещены, и Эрагон понимал, что где-то там, должно быть, прячется лорд Брэдберн, губернатор Белатоны, которую Вардены вот уже несколько часов безуспешно пытались взять штурмом. С громким криком Эрагон ринулся вниз прямо на солдат, ощетинившихся копьями и пиками. Те, хоть и попятились слегка, все же держали оборону, нацелив свое оружие на ту брешь с рваными краями, которую Сапфира проделала во внешней стене крепости. Прыгая по каменным развалинам, Эрагон подвернул правую ногу и упал на колено, опёршись о землю рукой. Один из солдат не преминул воспользоваться такой возможностью и метнул копье, целясь Эрагону прямо в незащищённое горло. Тот мимолетным движением кисти отбил удар. Брисингар мелькнул в воздухе с такой скоростью, что ни человек, ни эльф этого движения даже заметить не успели бы. Лицо метнувшего копье солдата побелело от страха, и он, осознав свою ошибку, попытался удрать, но не успел даже сдвинуться с места. Эрагон в стремительном прыжке вперед вонзил ему в живот свой синий меч. Окутанная точно флагами, языками сине-желтого пламени, вырывающегося у нее из пасти, Сапфира последовала за Эрагоном. И с таким грохотом приземлилась на вымощенном плиткой крепостном дворе, что Эрагон даже присел, чтобы не упасть. От этого удара, казалось, содрогнулось все вокруг. Множество разноцветных кусочков стекла, составлявших замысловатый мозаичный витраж в передней стене крепости, вылетели из рам и, сверкая, посыпались вниз точно монетки, брошенные музыканту на барабан. На верхнем этаже с грохотом распахнулись и закрылись ставни в окне. Следом за Сапфирой во двор прыгнула и эльфийка Арья. Пряди ее длинных черных волос развивались, временами скрывая сильно сужавшееся к низу почти треугольное лицо. Ее руки и шею покрывали кровавые царапины. Клинок был весь в запекшейся крови. Присутствие Арьи воодушевило Эрагона. Больше всего ему хотелось, чтобы во время боя рядом с ним и Сапфирой была именно она. Чтобы именно с ней они сражались спиной к спине. Он быстро ей улыбнулся, и она ответила ему ласковой улыбкой. Хотя выражение лица у нее было довольно свирепым. Впрочем, в ее глазах светилась радость. Как всегда во время сражения, обычная сдержанность Арьи куда-то исчезала. Сменялась открытостью, которую в иных случаях она проявляла крайне редко. Эрагон слегка присел и прикрылся щитом от сокрушительного шквала голубого огня, которым Сапфира поливала бегущих в страхе солдат. Глядя из-под забрала шлема, Эрагон с изумлением заметил, что языки пламени, так и плясавшие вокруг воинов Гальбаторикса, не причиняют им ни малейшего вреда. Лучники, рассыпавшись цепью вдоль крепостной стены, осыпали Сапфиру градом стрел. Жар над драконихой был столь силен, что стрелы вспыхивали прямо в воздухе и превращались в пепел. Магические стражи, которых Эрагон разместил вокруг Сапфиры, прекрасно отражали удары любого, направленного на нее оружия. Впрочем, одной стреле совершенно случайно удалось таки долететь до Эрагона, и она с глухим стуком ударилась о его щит, оставив на нем вмятину. Язык пламени внезапно обнял сразу троих солдат, так быстро превратив их в головешки, что те даже вскрикнуть не успели. Остальные солдаты сбились в кучку в центре двора, точно в центре ада, и наконечники их пик и копий поблескивали во вспышках ярко-голубого огня. Но Сапфире, как она ни старалась, так и не удалось испепелить этих воинов. В конце концов, она перестала извергать пламя и с устрашающим лязгом захлопнула пасть. Во дворе крепости тут же воцарилась полная тишина. И Эрагон в очередной раз подумал о том, что тот, кто создал для своих воинов подобную защиту, должен был быть весьма могущественным и умелым магом. Интересно, уж не Мурток ли это? Если это так, то почему ни его, ни Торна здесь нет? Почему они не защищают Белатону? Разве Гальбаториксу так уж безразлична судьба крупнейших городов его империи? Эрагон бросился вперед и одним ударом Брисингра срубил верхушки нескольких пик. С той же легкостью он в юности срезал серпом пучки ячменя в поле, а потом нанес ближайшему воину рубящий удар в грудь, пробив кольчугу, словно тонкую рубашку. Фонтаном хлынула кровь, а Эрагон уже успел заколоть еще одного противника, а затем ударил щитом того, что пытался напасть на него слева. И сбил с ног не только этого солдата, но и еще двоих. Все эти воины, как показалось Эрагону, действуют как-то чересчур медлительно и неуклюже. Тогда как сам он, будто танцуя, с легкостью пробивался сквозь их ряды, безжалостно рубя мечом направо и налево. Сапфира тоже действовала весьма активно. Она подбрасывала воинов в воздух громадными лапищами, стегала их шипастым хвостом и перекусывала пополам одним движением своих могучих челюстей. Справа от Эрагона Арья с невероятной скоростью взмахивала мечом. И каждый взмах означал смерть еще одного воина Империи. Увернувшись сразу от двух копий, летевших прямо в него, Эрагон увидел покрытого волчьей шерстью эльфа Блёдхгарма. Тот, не отставая от него ни на шаг, сражался не менее яростно, чем Арья, вместе с другими эльфами-заклинателями, которым было поручено охранять Сапфиру и Эрагона. Пролом во внешней стене остался далеко за спиной. Через него вардены вливались сейчас во двор крепости. Но от прямого штурма внутренних стен пока воздерживались. Слишком опасным было сейчас соседство с Сапфирой. Впрочем, ни Сапфире, ни Эрагону, ни эльфам и не требовалась поддержка. Продолжая наступать, Эрагон и Сапфира существенно продвинулись вперед и в итоге оказались в разных концах просторного двора. Но Эрагона это не беспокоило. Даже без какой бы то ни было поддержки, Сапфира сама легко справилась бы с отрядом человек в 30. Копье с глухим стуком ударило в щит Эрагона и сломалось, оцарапав ему плечо. Он резко обернулся. Увидел, что копье бросил какой-то крупный, покрытый шрамами воин с выбитыми передними зубами, и ринулся на него. Беззубый воин попытался выхватить из-за пояса кинжал. В самый последний момент Эрагон извернулся и ударил противника плечом прямо в солнечное сплетение. Сила удара была такова, что солдат, отлетев на несколько ярдов назад и судорожно вцепившись руками в грудь, рухнул на землю. Затем на варденов вдруг пролился настоящий дождь и стрел с черным оперением, убивая и раня людей, и Эрагон, отскочив в сторону, прикрылся щитом, хотя и был уверен, что его магическая защита по-прежнему действует. Однако проявлять беспечность было совсем ни к чему, ведь невозможно было предугадать, в какой момент кто-то из вражеских заклинателей пошлет в него такую заколдованную стрелу, которая сможет пробить любую защиту. Горькая усмешка тронула губы Эрагона. Лучники там, наверху, поняли, видно, что их единственная надежда на победу во что бы то ни стало убить Эрагона и эльфов. Похоже, для этих воинов не имело значения, сколько их соратников будут вынуждены пожертвовать своей жизнью для достижения этой цели. «Вы опоздали», — думал Эрагон с мрачным удовлетворением. «Вам бы следовало бежать из Империи, когда у вас еще был шанс спастись». Бешеный град стрел, со стуком ударявшихся о его щит, не причинял ему вреда. Это позволило ему минутку передохнуть, что он с радостью и сделал. Шторм города начался на рассвете, и они с Сапфирой все это время были в самых первых рядах. Как только стрелы перестали падать, Эрагон переложил Брисингар в левую руку, подобрал копье одного из павших солдат и метнул его в лучников, находившихся на высоте 40 футов. Впрочем, Эрагон давно уже убедился в том, что попасть копьем точно в цель, не имея достаточной практики, почти невозможно. Так что его совсем не удивило, что он промахнулся. Однако он был крайне удивлен тем, что не попал ни в одного из лучников на крепостной стене. Мало того, брошенное им копье словно проплыло над ними, а затем с грохотом разлетелось на куски, ударившись о крепостную стену у них над головой. Лучники заржали и принялись отпускать мерзкие шутки и делать непристойные жесты. Заметив краем глаза какое-то слабое движение, Эрагон повернулся, поднял глаза и успел увидеть, как Арья метнула в лучника в свое копье, пронзив им сразу двоих, стоявших рядом. Затем она указала на этих людей своим мечом и сказала: «Брисингар!» И копье вспыхнуло изумрудно-зеленым пламенем, которое охватило и тела раненых. Лучники шарахнулись от объятых зеленым пламенем трупов, а потом дружно ринулись прочь и столпились у дверей, ведущих на верхние этажи замка. «Это нечестно!» — как мальчишка воскликнул Эрагон. «Я же не могу воспользоваться этим заклятием, ведь тогда мой меч сам вспыхивает, как костер!» Арья не ответила, лишь любовно и весело на него посмотрела. Сражение продолжалось еще несколько минут, в течение которых оставшиеся в живых солдаты либо сдавались, либо пытались бежать. Эрагон позволил пятерым воинам, которых преследовал, и дальше спасаться бегством, понимая, что далеко им не убежать, и принялся быстро осматривать тела тех, что распростерлись вокруг него на земле. Убедившись, что эти люди действительно мертвы, он оглянулся назад, на дальний конец двора, и увидел, что кто-то из варденов успел распахнуть ворота во внешней стене крепости, и теперь они тащили ко внутренним воротам таран. Часть варденов уже собралась у этих ворот, готовясь ворваться внутрь и сразиться с засевшими там воинами Гальбаторикса. Среди тех, что собрались у ворот, был и двоюродный брат Эрагона Роран со своим вечным молотом. С помощью этого молота он и сражался, и раздавал указания варденам, находившимся под его началом. А в самом дальнем углу двора Сапфира, сгорбившись, присела над останками убитых ею воинов. Все вокруг было усыпано кусками их плоти, а на ее прекрасной чешуе застыли капли крови. Эти крошечные красные пятнышки странно контрастировали с синевой ее огромного тела. Откинув назад свою шипастую голову, дракониха ревом провозглашала свою победу, заглушая все прочие шумы. Затем откуда-то изнутри замка послышалось бряцанье оружия и цепей, а потом визг тяжелых засовов, которые явно вытаскивали из петель. Эти звуки привлекли всеобщее внимание. Все тут же уставились на крепостные ворота. С глухим стуком ворота распахнулись, и оттуда вырвались густые клубы дыма от многочисленных горевших факелов, заставляя варденов, стоявших ближе всего, кашлять и прикрывать лица. Откуда-то из мрачных глубин замка послышался барабанный перестук железных конских подков, и прямо из клубов дыма вылетел конь с наездником на спине. В левой руке всадник держал то, что Эрагон сперва принял за обычное копье, но вскоре он заметил, что копье это сделано из какого-то странного зеленого материала, а его зазубренное острие имеет весьма странную, совершенно незнакомую форму. От острия копья исходило слабое сияние, что явно свидетельствовало о применении магии. Всадник, натянув поводья, повернул коня в сторону Сапфиры, которая уже слегка присела, готовясь нанести правой передней лапой чудовищный убийственный удар. Эрагона вдруг охватило беспокойство. Этот всадник казался слишком уверенным в себе, а его копье выглядело слишком необычно. И хотя наведенные Эрагоном магические чары должны были бы защитить Сапфиру, он все же не сомневался, что ей грозит смертельная опасность. Понимая, что не успевает вовремя до нее добраться, Эрагон попытался проникнуть в мысли всадника. Но тот был настолько поглощен стоявшей перед ним задачей, что, похоже, даже не заметил его присутствия и попытки установить мысленную связь. И эта его непоколебимая сосредоточенность помешала Эрагону даже поверхностно проникнуть в его сознание. Прекратив тщетные попытки, Эрагон припомнил полдюжины магических слов древнего языка и составил несложное заклинание, желая хотя бы остановить мчавшегося галопом боевого коня. По сути, это был акт отчаяния. Эрагон понятия не имел, владеет ли всадник искусством магии и какие меры предосторожности он предпринял на тот случай, если против него тоже будет использована магия. Но просто так, сложа руки, Эрагон стоять не собирался, ведь жизни Сапфиры угрожала реальная и, по всей видимости, смертельная опасность. Он глубоко вздохнул, напомнил себе, как правильно произносить наиболее сложные звуки древнего языка, и хотел уже произнести заклинание. Но оказалось, что эльфы Блёдгарма его опередили. Эрагон не успел и рта открыть, когда услышал за спиной их завораживающее негромкое пение, порой перекрывавшие друг друга и сложным образом переплетавшиеся голоса эльфов сливались в какую-то нестройную, внушавшую безотчетную тревогу мелодию. Первый звук приготовленного заклинания успел все же сорваться с его губ, когда магия эльфов начала действовать. Витраж, украшавший крепостную стену, разом вздрогнул, шевельнулся, и осколки стекла водопадом посыпались вниз, на всадника и его коня. А затем в земле перед ним вдруг открылась длинная и, по всей видимости, очень глубокая трещина, и с громким ржанием конь провалился в нее, сперва попытавшись ее перепрыгнуть и сломав при этом обе передние ноги. Уже падая вместе с конем, всадник отвел назад руку и метнул свое сверкающее копье в Сапфиру. Убежать Сапфира не могла. И увернуться тоже. Так что она просто выбросила навстречу копью переднюю лапу, надеясь отбить его в сторону. Однако она промахнулась. Всего на несколько дюймов. И Эрагон с ужасом увидел, как копье глубоко вонзилось ей прямо в грудь под ключицей. Глаза Эрагону застлала кровавая пелена бешенства. Собрав все силы, какие только можно, силу собственного тела, силу того магического сапфира, что был вставлен в рукоять Брисингра, и силу тех 12 алмазов, что были спрятаны в поясе Белотха Мудрого, которым Эрагон опоясал себя перед боем, а также силу Арена, того эльфийского кольца, что красовалось у него на правой руке. Он бросился вперед, намереваясь стереть с лица земли проклятого всадника, чтобы ему самому при этом не грозило. И снова эльфы опередили его. Эрагон едва успел затормозить, увидев, что Блёдгарм, перепрыгнув через левую переднюю лапу Сапфиры, ринулся на всадника, точно пантера на оленя. Сбил его с ног и повалил на бок. Затем, каким-то диким образом вывернув ему шею, Блёдгарм разорвал ему горло своими волчьими белыми клыками. Пронзительный вопль всепоглощающего отчаяния послышался из окна, находившегося высоко в башне, прямо над распахнутыми воротами крепости. Затем там что-то взорвалось, и из окна полетели куски каменных плит. падая прямо на собравшихся внизу варденов и сокрушая их конечности и ребра, точно сухие прутики.